Глава 82. Нолан Хэррот. Передача печати в древних семьях — великое таинство, и у каждого рода для этого есть свои особые места и традиции. Мой род передает печать, как несложно догадаться, в древнем склепе, служившем когда-то домом. И, проводив Роуз, я поспешил явиться к семье, что наверняка порядком меня заждалась. Дорогу до склепа освещали факелы, пылающие некроманским огнем. Болото чувствовали скопление нашей силы, по обеим сторонам от дороги нет-нет, да и шевелилась вода. У немертвых не было силы подняться без перерыва, но витавшая в воздухе некромантия тревожила их сон. Вся семья ждала меня у склепа, и, наверное, отец бы напоследок сделал выговор на правах главы рода, но мой потрёпанный внешний вид заставил его лишь вопросительно приподнять бровь. «Показывал Роуз местную архитектуру», — исчерпывающе ответил я, решив, что рано говорить о наших приключениях. Всё-таки непрозрачно, чем закончился высвобождение живой магии в таком количестве и такой древности, а обнадеживать свою семью я не хотел. «Мы так и поняли, что ты увлекся», — хмыкнул супруг Тили, и остальные понимающие заулыбались. Я спешился с пожара и хлопнул его по крупу. Умный конь зажал на прощание и отправился обратно в замок. Некроманская порода могла нести некроманта, но присутствовать при передаче печати наверняка бы ей не понравилось. Отец одарил меня пристальным, немигающим взглядом, словно спрашивая: «Ты готов?» Я коротко кивнул ему, и отец сделал приглашающий жест. «Пора начинать». Глубоко вздохнув, я подошел ко входу в склеп и по старой традиции кулаком, наполненным некроманской магией, разбил засов, испещрённый светящимися во тьме магическими символами. Склеп полыхнул мертвым зеленым светом, и это зарево наверняка могла бы увидеть Роуз из окон моих покоев. Если бы знала, что нужно смотреть. Остатки витражей задребезжали, камни, заложившие окна, задрожали, все здание готово было пуститься в пляс. Я поморщился. Второй танцующий склеп за вечер — это перебор даже для некроманта. Но стоило мне первому переступить порог семейного дворца, как здание замерло, и лишь сотни голосов, похожих на шелест травы, донеслись со всех сторон. «Достоин, достоин, достоин!» Я замер на входе, поскольку никогда не был внутри и не знал, куда идти дальше. Подошедший отец одобряюще хлопнул меня по плечу и пошел вперед. А следом и вся наша немногочисленная семья. Отец вел нас в сердце дворца, огромный зал, бывший когда-то бальным. Можно было легко представить, что паркет натер до блеска, из окон льется лунный свет, а красивые пары кружатся в модном танце. Но пол был по кругу испещрён руническими символами, окна задернуты плотной тканью, а вокруг шелестят голоса призраков, а светильники вспыхивали некроманским светом, напоминая всем о том, что мы одной ногой всегда стоим в чужой могиле. Семья встала по кругу, и я с горечью вынужден был заметить, что линия людей неплотная. А о том, что зал забит хайродами, говорить нельзя. Отец стал в центре в лаконичном круге с единственным магическим символом внутри — символом магии смерти. Я подошел к нему и встал напротив. На миг все словно замерло и затихло. Отец поднял взгляд на меня, и впервые я заметил, как он стар, как устал и как он извиняется за то, что ему приходится перекладывать на мои плечи такое тяжелое бремя. Он сжал и рожал кулаки и заговорил. С древних времен наша семья владеет одной из самых сильных и разрушительных магий мира. Магия смерти, магия тлена. Магия, способная вызвать из забвения любого и призвать к ответу. Магия, способная поставить на колени города и народы. Магия, что ценнее золота и превыше любой короны. И в эту ночь и этот час я, Астер из рода Хайрат, передаю своему сыну Нолану из рода Хайрат власть над своими землями, над своими людьми. Наказываю ему вести наш род к возвышению и процветанию и передаю печать, что скрепляет договор нашего рода с самой смертью. Отец протянул руку, и я ответил на древнее традиционное рукопожатие за предплечье. «Свидетельствуем!» — единым хором произнесли живые. «Свидетельствуем!» — прогрохотали мертвые. «Свидетельствуем!» — проскрипел в моем мозгу бесполый голос, от которого на загривке шерсть вставала дымом. А затем древняя магия полилась в мое тело, и мне пришлось приложить все усилия, чтобы не заорать от боли. Магическая печать прожигала кожу до самой кости и разносила мертвую магию вместе с кровью по всему телу. Обратный отсчет моего времени начался.